Глава 17. 23 декабря 2017 года. С утра до вечера одно и то же. Теперь мне казалось, что время, когда я впахивала с утра до ночи, было самым счастливым в моей жизни. Вот так бывает, да. Особенно, когда ты оказываешься в неволе. Нет, меня никто не приковывал к батарее и не принуждал сидеть в заперти. Более того, у меня теперь были деньги на любые дамские капризы, вроде походов по магазинам и салонам красоты. Только не в рады все эти блага, когда за них приходится расплачиваться, будучи игрушкой диктатора. Ходила из угла в угол, не зная, чем себя занять, чтобы нехорошие мысли не лезли в голову. А мысли эти, кстати говоря, все чаще меня посещали, и я начала всерьез задумываться о том, чтобы отравить Дегоева. Звонок Лены стал спасением. Я словно в себя пришла после бредового сна, где представляла, как подсыпаю ему в еду яд. Через пару минут уже бежала из дома, лишь бы подальше от сумасшествия, что подбиралось ко мне с каждым днем все ближе. «Привет, подруга. Ну как ты?» Присела за столик, повесив сумку на спинку стула. У самой настроение было не ахти, но отказать Ленке не могла, особенно услышав по телефону ее всхлипы. «Не спрашивай!» – вздохнула и достала сигарету. Я улыбнулась. «Лена, такая Лена! Если бы она хотела, чтобы я не спрашивала, то не позвала бы меня навстречу, но уж очень подруга любила, когда ее уговаривают». Впрочем, я была не против пообсуждать очередного козла, с которым Лена разругалась и сейчас топила горе в бокале виски с колой. Хоть отвлекусь. И все же, что произошло? К нам подошел официант, и я заказала бокал вина, хоть и было огромное желание заказать Ленкиного чудо-напитка и набраться в зюзю. «У меня проблема. Большая. Очень». Лена глотнула из бокала и скривилась. «Так», я улыбнулась, все еще не веря, что у Ленки действительно могут быть проблемы. То, что она называла проблемой, обычно решалось новой прической и новым мужиком. Самые трудные времена Лена преодолевала с помощью шопинг-терапии, и опять-таки новый мужик восполнял и материальные, и моральные потери. «Я с одним мужчиной тут. Загуляла, в общем». Она кусала губы и нервничала, а я даже немного ей завидовала. Мне бы ее проблемы. «И твой Василий обо всем узнал?» – продолжила за нее, но ошиблась. Лена залпом выпила остаток коктейля и жестом попросила повторить. «Нет, я ушла от Васи. Не могу с ним. Не люблю». Подруга явно нервничала, и новость о том, что она бросила единственного, кто мог вечно терпеть ее капризы и измены, даже меня слегка напугала. «Как это не любишь?» «То есть, когда это отсутствие любви тебе мешало?» Подруга зло усмехнулась и подняла на меня затуманенные слезами глаза. «Я полюбила, Марин. По-настоящему, понимаешь? Я с ума схожу, Марин. Я не могу ни есть, ни спать, ни дышать, слышишь?» Она нервно выдернула из пачки следующую сигарету и тут же смяла ее в руке. Что-то неладное произошло у Лены, и мне уже стало не до шуток. Ну и влюбилась. А он чего, женат? Лена подняла на меня ненавидящий взгляд, и мне даже стало не по себе. «Да, можно и так сказать. Практически живет с одной. С сукой». Злобно процедила, глядя на меня так, словно я была той самой сукой. «А я не могу так больше. Он ко мне приходит раз в неделю, только оторваться, чтобы. Она у нас фиалка нежная. Трахать он ее не может, как хочет. Он темпераментный, а она бревно. Вот и приходит ко мне спустить пар, а потом опять к ней уходит». Она рассказывала, продолжая смотреть на меня немигающим взглядом, от которого становилось жутко. К концу Ленкиного рассказа я знала, что некий богатый ублюдок пользуется простотой и влюбчивостью моей подруги, при этом сожительствует с сукой. Но на секс забегает к Лене. В принципе, все, как любит Лена. Никаких обязательств, просто трах. Как называет такие отношения сама пострадавшая. И все бы ничего, если бы не одно «но». Подруга-то и вправду влюбилась. Да так, что готова удавить ту самую суку, которую мне уже жаль. Когда Ленка решила, как она выразилась, взять за яйца неверного мудака, тот ее чуть не придушил, о чем свидетельствовал синий отпечаток руки на тоненькой шее. А также велел держать язык за зубами, ибо если сука узнает об изменах, Лене не жить. И что думаешь делать? Я очень хотела развеять свои нехорошие догадки по этому поводу. Отчего-то мне казалось, что предупреждение в виде синяка на шее не остановит бойкую Леночку, и та отхватит проблем на свою пятую точку. Мама, не горюй. Подруга кривовато усмехнулась и принялась за новую порцию алкоголя. Есть у меня одна идея, но я сама разберусь. Я тебя чего позвала? Мне Сашка твой нужен на пару часиков. Я новый диван купила, собрать надо. Он же у тебя соображает вроде в этом. Отчего-то мне не особо нравилась эта идея. Сашка у меня не грузчик и не сборщик мебели, чтобы выполнять такую работу. Попросила бы своего мужчину. Но тут же стало неудобно. Вроде как нехорошо отказывать в помощи близкой подруге. Чего это я в самом деле? Я спрошу у Саши. Если он не занят будет, то... А пусть он вечерком приходит. 8:00. Ну ладно. Я устал. Адски. Не знаю, как подступиться к ней. Еще никогда не был таким червем. Никогда так перед бабой не лебезил. А ей все не так, словно английская королева, мать ее ебать, лицо от меня воротит. Глядя на Марину, вспоминая Юльку. Только та хотя бы видимость создавала, что любит меня. Отрабатывала комфортную жизнь, так сказать, лаской и миньетом. Уже потом, конечно, когда мне голову прострелили, ушла. Просто обнесла дом, пока меня вытаскивали с того света, и свалила. Но ведь поначалу все было хорошо. Да, я понимал, что она не любила меня, но хотя бы не показывала этого. Марина же ни разу меня даже не поблагодарила. Я никогда не слышал от нее спасибо. И не знаю почему, но это меня невыносимо угнетает. Наверное, мне просто нужна нормальная баба, которая будет принимать меня таким, какой я есть, и удовлетворять. Всего-то. Разве так много прошу? Я же, в свою очередь, обеспечу ей достойную жизнь. Разве хреново? Невыгодно? По-моему, очень даже нормально. Она боится меня до сих пор. Сколько времени уже прошло, а я до сих пор трахаю ее как девственницу, еле прикасаясь. Устал доказывать ей, что не стану причинять боль. Да, я накосячил тогда, и я признаю это, но время назад не вернуть. К тому же я давно с ней рассчитался, не так? Я не верю в любовь, особенно со стороны женщин. Не умеют эти суки любить. Но в них природа заложила необычайную способность замыливать глаза и выкручиваться. Так почему бы не воспользоваться этим? Почему не облегчить нам обоим жизнь? Я бы с удовольствием верил ее лжи. Я бы хотел, чтобы врала. Пусть так, чем как сейчас. И я хотел бы обманываться. Просто ее хотел бы. По-настоящему. Не полчаса под одеялом при свете ночной лампы, а потом бежать к Ленке, чтобы сбросить напряг. Дети в достатке, ее шкаф забит новыми шмотками, сделан капитальный ремонт в квартире и оплачены все счета. Блять, да я все для нее делаю, все. А за это прошу самую малость, обеспечить мне комфорт и расслабление. Никогда не встречал такую апатичную стерву, как Веснушка, чтобы вот прям плевать на все. Неужели мне досталась единственная непродажная? Меня бы это обрадовало, наверное. Не будь я скептиком. Я просто ждал, пока она назовет свою цену. А еще очень надеялся, что за это время Марина мне надоест. И я, наконец, избавлюсь от навязчивой идеи иметь ее во всех смыслах. Но шло время, а я все сильнее погрязал. Впервые в жизни осознавал, что вот-вот проиграю. Другое дело, Ксюша. Ребенок буквально светился, когда я входил в их квартиру. Еще больше детской радости было, когда я забирал их к себе. Девчонка чувствовала себя как дома, разбрасывая свои вещи, на которые я потом смотрел часами и берег их как драгоценные камни. Она рисовала своих дурацких единорогов, каких-то уродливых гномов и маму с папой. А потом этими рисунками обвешивала половину моего дома, ковыряя стены разноцветными острыми кнопками, на которые я наступал босыми ногами. Шипел от боли и улыбался, как идиот. И я их не выбрасывал, рисунки. Они висели ровно столько, сколько хотела она. Маленькая болезнь моей черной души. Сашка держался нейтралитетом, и за то спасибо. Мне достаточно неприязненных взглядов его матери. Еще с пацаном я не воевал. Я загружал его работой, но и платил соответственно. По моим подсчетам, парень уже мог бы купить свою школу вместе с дающими одноклассницами. Правда, сам Сашка этому не радовался, видимо, все еще сохнет по тете Лене. В принципе, меня это не должно было волновать. Однако волновало. Что сказать, я привык к этой семейке. И хоть больше ее половина с удовольствием избавилась бы от меня, я ими дорожил. «Можно я пораньше сегодня уйду со стройки?» Парень позвонил мне 8:00, когда я ехал к Ленке, как случалось каждую пятницу. «Нужно сбросить напряг, как раз до следующих выходных. Я буду изображать вставшего на путь истины идиота, а для этого нужно оставаться спокойным и рассудительным. Да, мои вспышки агрессии вылечили, но я все тот же бешеный, которому нужно расслабляться, чтобы не начать убивать. Я был таким и до выстрела в голову. Правда, тогда справляться с эмоциями было легче». Ленка ответила сразу же после первого гудка. «Рус, милый, ну наконец-то! Я жду тебя!» Проворковала медленно, растягивая слова. «Ванну мне набери». «Как скажешь, мой милый!»